Глава вторая. Я не ела так 100 лет. О боги, как мне хотелось поделиться своими восторгами с Кат. Она бы точно оценила. Но подруга сейчас далеко и очень хочу верить счастливо. Жаль, что я уехала, не попрощавшись. Вряд ли письмо, совершенно не факт, что подруги его вообще передали, можно назвать прощанием. А отсюда даже весточку не отправишь. «А тут, может быть, не так уж и плохо», — довольно заявил Нед. Он сидел на стуле, закинув одну ногу на другую, и смотрелся в обеденном зале чужеродно. Деревянный шпон на стенах, портреты в полный рост в золотых рамах, красный с пестрым орнаментом ковер на полу и огромная переливающаяся люстра на потолке. Дорого и непривычно. Мы все, подозреваю, выглядели в этом месте очень странно. Но у некоторых хотя бы хватало мозга и так-то вести себя за столом подобающе. В последнее время мне казалось, что некоторые замашки аристократов передались мне от Кат. «Или Констера», — подсказал внутренний голос, и сердце снова сжалось от тоски. Я запрещала себе вспоминать неудавшиеся отношения, и почти всю дорогу получалось держать чувства в узде. Но в замке, за этим столом, с этой атмосферой богатства и лоска, воспоминания накатили с новой силой. Я влюбилась в Констера без памяти. Он был моим принцем на белом коне и самым невероятным мужчиной из всех, кого я когда-либо видела. И даже слова Кат о том, что ее брат и серьезные отношения вообще не сочетаются, меня не остановили. В итоге у Констера новая любовь. Изысканная, утонченная и дорогая. А я за 3 9 земель от дома, в сомнительной экспедиции и с призрачной надеждой излечить свое разбитое сердце. «Уважаемые гости», — обратился к нам дворецкий после обеда. «Дарк Амбер был так щедр, что выделил под ваше изыскание северное крыло замка. Слуги сейчас покажут вам комнаты. Также в северном крыле есть небольшая изумрудная гостиная. Надеюсь, в ней удобно будет разместиться для обсуждения рабочих вопросов. Мы очень благодарны лорду Амберу и надеемся, эту благодарность получится выразить лично», — подал голос дядя, который заметно подобрел после обеда. «Сегодня вечером ужин будет подан сюда же. К сожалению, сам лорд Амбер находится в отъезде и присутствовать не сможет». «Так жаль», — кажется, искренне расстроился дядя. «Потому что завтра мы планируем выехать пораньше». «Конечно», — дворецкий склонил голову. «А сейчас позвольте проводить вас. Слуги уже ждут». На выходе из столовой нам попался несколько взъерошенный Дарк Лайтнер. Он скользнул взглядом по нашей разношерстной компании и безошибочно остановился на моем лице, почему-то выделив именно его. «Я тоже немного побуду слугой», — произнес он. «Леди, позвольте мне вас проводить». «А почему ее?» — спросила Бриана, и мне захотелось закатить глаза. «Вот странная завистливая бабень, иначе не скажешь». «Так вышло, что ее чемодан попался мне первым», — улыбнулся Лайтнер, и его лицо на миг даже стало приятным. Только в чернильных глазах плескалась тьма. Я была уверена, что Бриана снова возмутится, но тут подала голос ассистентка профессора Веренса. «Ой», — очень искренне и расстроенно проворковала она, «у меня куда-то пропала любимая брошь». «Нинель!» — строго заметила ей мисс Пинс. «Не вам ли я говорила, что не стоит брать украшения в дорогу и в экспедицию? Скажите, богов ради, зачем вам брошь?» «Но она любимая!» Стройная, как ивовая тростинка, ассистентка, казалось, скоро заплачет. В ее бездонных голубых глазах уже скопилась влага. «Это надолго», — мрачно подумала я, все сильнее мечтая о горячей ванне и отдыхе. «Скорее всего, вы потеряли ее в дороге», отрезал Лайтнер слишком быстро и резко. «Но она была на мне, когда я выходила из кареты». «Значит, ее найдут слуги, не переживайте». Натянуто улыбнулся дворецкий, и я четко поняла. «Нет, никто и ничего не найдет. Очень странно». «Пойдемте, леди». Лайтнер поднял на меня глаза, а я смутилась. «Нет, не от него или от взгляда, а от обращения. Он третий раз называл меня леди, но это совершенно не так. Я не леди, вот ни разу и ни в каком месте». «Без проблем», — он пожал плечами. «Так как вас называть, не леди?» «Лесси», — окончательно смутилась я. Он улыбнулся и, кивнув, пошел впереди меня к широкой лестнице, ведущей на 2-й этаж. За спиной еще тихо переживала Нинель, ее успокаивали. Слуги сортировали чемоданы, и так вышло, что мы с Лайтнером ушли немного вперед. «А где мой чемодан?» — спохватилась я. «Он уже в комнате», — отозвался мужчина. «А почему именно мой чемодан унесли первым?» «Ну...» — казалось, этот вопрос застал его врасплох. «Он выделялся на фоне остальных». Черный чемодан на фоне черных чемоданов? Да, безусловно, очень выделялся. Я услышала тихий смех, но не объяснение. Прекрасно. Замок был просто огромным, и понадобилось минут 10, чтобы добраться до моей комнаты, расположенной на третьем этаже. Нас ждал широкий пустой коридор, витражные окна, арочные своды и одинокая дверь посередине. «А где будут жить мои коллеги?» — поинтересовалась я и получила уклончивый ответ. «Тут недалеко. Располагайтесь и отдыхайте. До ужина есть время». Лайтнер поклонился и исчез, оставив меня перед дверью. Идея расположиться и отдохнуть была заманчивой. Но, наверное, стоило все же потом отыскать дядю и обсудить планы на завтра. Правда, чем ближе я находилась к удобству на кровати, тем меньше мне хотелось с кем-нибудь что-нибудь обсуждать. Я толкнула дверь и обомлела. Ожидала, что нас поселят в небольших гостевых комнатах, но мне достались целые покои с прихожей, где стоял чемодан, что удивительно уже пустой, и несколькими комнатами. Обувь я нашла на аккуратной полке, а верхнюю одежду развешанной в шкафу. Сняла сапоги и прошла дальше. Гостиная — салон с диванчиками, камином и секретером, а за ней спальня с огромной кроватью под балдахином. На кровати лежало красное платье с открытыми плечами и летящим подолом. Очень красивое и дорогое. Тяжелый атлас отливал благородным винным цветом. На полу стояли туфли на шпильке, а на покрывале рядом с платьем лежала карточка, на которой не было ничего, кроме времени. 19:00. Это ведь время ужина. Неужели здесь гостям выдают наряды? Это было так странно, что на миг мне вообще показалось. Лайтнер что-то перепутал, и комната предназначена не для меня. Но в шкафу, аккуратно разложенные на полках, лежали именно мои вещи. Значит, точно не ошибка. «Да что хаос их задери тут происходит?» — пробормотала я. Наверное, стоило сходить и попытаться разобраться. Но я бросила взгляд на кровать, потом на дверь, ведущую в ванную комнату, и поняла. Все платья, туфли и таинственные записки могут подождать. А вот свидание с душем — нет. Я ждала этого мига неделю, каждое утро соприкасаясь с подпрыгивающими на рельсах удобствами поезда. Помыться мне удалось только один раз, и я ни за что не буду вспоминать эти чудеса эквилибристики. Я скинула прямо на пол грязную одежду и отправилась в ванную отмокать. Если меня поселили в таких шикарных покоях, ванная комната должна быть соответствующей. Ванная меня не разочаровала. Как и все в этом замке, она оказалась большой и, вполне ожидаемо, каменной. Только стены, пол и потолок были отделаны зеленым малахитом, а не привычным серым камнем. Из малахита же была выполнена и сама ванна. Глубокая, удобная, со специальной подставкой под голову и изгибом для спины. На полке стояли пузыречки шампуня, душистого мыла и обволакивающие нежные пены. Я даже застонала от удовольствия и предвкушения. А можно я на неделю задержусь тут и не пойду завтра в горы и леса терпеть лишения, спать в палатке на еловых ветках и лазить, как горный козел, по уступам? Я даже от клада откажусь, если его кто-нибудь найдет. В последнем я сомневалась. Замок стоит у подножия горного хребта. Если сокровища дракона и были, они давно уже стали собственностью Дарга Амбера. Или не стали. Поэтому он и не горит желанием видеть тут незнакомцев. Поэтому и доставил к себе в замок. Впрочем, нет. Не хочу ни о чем думать. Хочу нежиться в пене, дремать и становиться восхитительно чистой и вкусно пахнущей. Я такого счастья не испытывала, кажется, никогда в жизни. Теплая вода и пена разморили, и я почти задремала. Даже грустные мысли в голову не лезли. Я была почти полностью счастлива. Естественно, выбираться из комнаты уже не хотелось. Я основательно отмокла и вышла в спальню. Переложила платье с кровати на кресло и с наслаждением нырнула под мягкое одеяло. Легко было закрыть глаза и представить себя сказочной принцессой. Жаль только, о принцах думать решительно не хотелось. Мой организм пребывал в такой эйфории от того, что может спать и при этом не шататься из стороны в сторону, что я вырубилась быстрее, чем голова коснулась подушки. Я проснулась от внимательного изучающего взгляда, который нереально было не почувствовать. На улице уже смеркалось, и в комнате наступил полумрак. Впрочем, видимость все еще была отличная, и рыжего нахала, подпирающего косяк моей спальни, я заметила сразу же. Его массивная, длинноногая и широкоплечая фигура занимала почти весь дверной проем. Нахал был до неприличия хорош, как и полагается соблазнительному мужику из сна. Длинные волосы, достигающие поясницы, распущены. Никогда не понимала парней с косами, но этому удивительно шло. Возможно, потому, что его волосы напоминали струящееся по плечам жидкое пламя. Или, вернее, золото. Черная рубашка заправлена в узкие брюки и расстегнута, словно специально, чтобы я могла изучить гладкие мышцы груди и пересчитать кубики пресса на поджаром животе. На шее парня висела целая подборка амулетов. Цепочки, некоторые чуть толще, некоторые чуть тоньше, смотрелись на нем удивительно гармонично. Как и кулоны с различными драгоценными камнями, от которых так и фанило магией. Создавалось впечатление, что он надел на себя все запасы золота, а еще одолжил у мамы и сестры. Удивительно, но изобилие драгоценностей, пожалуй, только подчеркивало его мужественность. Очень непривычное сочетание. Парень молчал и глядел на меня с усмешкой, словно позволяя как следует себя рассмотреть. Когда понял, что я изучила, что хотела, сделал шаг к кровати, широкий и плавный. Одно смазанное движение, и он уже стоит совсем близко и также внимательно разглядывает меня, как и я его несколько мгновений назад. «Ты опять мне снишься?» — недовольно уточнила я и приподнялась на подушках. Одеяло норовило сползти с груди, но во сне я не страдала стеснительностью. Нереальные глаза рыжего незнакомца полыхнули янтарным огнем. Мужчина внимательно проследил за одеялом, и я все же подтянула его повыше. Ну так, на всякий случай. А незнакомец, наконец, соизволил ответить. «Сегодня нет». «Что сегодня нет?» «Сегодня я тебе не снюсь». А вот такого поворота я, пожалуй, не ожидала. «Что?» — взвизгнула я и чуть не нырнула под одеяло с головой, внезапно осознав весь ужас ситуации. Я голая, лишь слегка прикрытая, сижу в незнакомом замке в компании незнакомого мужика, который пугает до хаоса своей наглой ухмылкой. И вообще пугает. Мне кажется, даже орать бессмысленно, потому что покои огромные, коридор пустой, и где здесь ближайшие люди, вообще не ясно. Как он оказался у меня в спальне, тоже непонятно. И совсем нет идей, как можно от него избавиться. «Никто еще не просыпал свидание со мной», — обиженно заявил Рыжик и уселся в кресло возле кровати, не спуская с меня внимательного взгляда, от которого по рукам побежали мурашки. Или это от осознания того, что он сейчас сказал? Как-то экспедиция под девизом «Долой из жизни эффектных мужиков» началась немного неправильно. «Какое к демонам свидание?» — завопила я, старательно прокручивая в голове события минувшего дня. По всему выходило, что никому я никаких свиданий не обещала. «Ты вообще кто? Что ты делаешь в моей спальне?» «Технически, спальня моя», — нагло заявил незнакомец, и желание кинуть в него чем-то тяжелым стало почти несдерживаемым. «И что значит его? Меня все-таки не туда поселили, или он намекает на какие-то обстоятельства, о которых я не знаю? Вещи тут мои, чемодан мой, сплю я, значит, спальня моя». Понимаю, что аргументы весьма сомнительные, но, увы, других у меня не было. «Зачем ты сюда явился?» «Я поселил красивую ведьмочку в красивую комнату. Я подарил ведьмочке платье и туфли, приложил записку со временем, а ведьмочка не пришла». «Ведьмочка спала и, кажется, проспала. Но не свидание с рыжим нахалом, а ужин с коллегами», — припечатала я. Как я могла считать нахалом своего бывшего? Да он отличался ангельской скромностью по сравнению с этим индивидом. «Уйди, мне нужно собраться и спуститься вниз, чтобы найти обеденный зал». «Боюсь, не получится», — заявил он. «Это еще почему?» «У тебя свидание со мной». От такой наглости я опешила. Кем он себя вообще возомнил? «Ну так ты будешь одеваться?» «Нет», — я пожала плечами. Если сначала я испытывала недоумение и легкое раздражение, то сейчас была реально зла. Кто он такой, чтобы пробираться в спальню к девушке и требовать от нее свидания? А если я не хочу? А я определенно не хочу. Ни абстрактного свидания, ни свидания с этим огненным скоплением тестостерона. «Почему?» — кажется, Рыжий был изрядно удивлен. «Я же тебе, по-моему, говорила при нашей первой встрече. Я не люблю рыжих и наглых». «А, и еще», — я сощурилась, — «терпеть не могу, когда мне указывают». Пока он болтал, я начала под одеялом плести простенькое заклинание. Здесь из живой природы был только цветок в плошке на окне и сам рыжий. Тянуть силы из рыжего я не рискнула, слишком непонятная природа. А цветок быстро загнулся, но мне хватило. Я швырнула в незваного гостя обычную волну ветра, которая должна была, если не сдуть его из моей комнаты, то хотя бы откинуть вместе с креслом в сторону. Но ничего такого не произошло. Рыжий, словно ищейка, почуял магию, принюхался и, раскинув руки, блаженно улыбнулся. На него упала черная сеть заклинания. Я видела искорки своей силы и то, как она буквально впиталась в тело нахала. Янтарные глаза полыхнули, а мужчина сыто прищурился. На красивом лице мелькнуло выражение восторга. Этому паразиту понравилось, и он сожрал мое заклинание. «Кто ты?» — прошептала я, пугаясь. «Ну так ты готова одеться и составить мне компанию за ужином?» — поинтересовался он, напрочь игнорируя мой вопрос. Его голос стал низким и хриплым, волнующим. Мне не хотелось вспоминать, в предвкушении чего у мужчин появляются такие нотки. Интересно, неужели на него так подействовала моя магия? «Все еще нет», — отрицательно помотала я головой. Более того, чем дальше, тем сильнее крепло желание вообще не выходить из своих покоев. Хотя и здесь оставаться было небезопасно. Рыжий по-кошачьему ему плавно поднялся. Я обрадовалась, что моя взяла, но не тут-то было. Парень сделал шаг и склонился надо мной. Я сглотнула, утонув в полыхающей янтарной радужке. «Лесси», — мурлыкнул он, — «я очень щедрый и великодушный хозяин. Но и мое гостеприимство не безгранично. Не все рады, что в горах появилась новая экспедиция». «Ты на что намекаешь?» — напряглась я. Утренние страхи сколыхнулись с новой силой. «Просто прошу составить мне компанию за ужином. Почти 8. Общий ужин мы пропустили, но есть еще шанс не остаться голодными на ночь. Я жду через 15 минут». «Где?» — сдалась я. Во-первых, хотелось есть, а во-вторых, его намек заставил нервничать. Я уже догадывалась, кто передо мной, и сложно сказать, какая власть сосредоточена в его руках. «Поверь, ты не заблудишься», — туманно заявил Рыжий. Я решила не уточнять и не спорить. В конце концов, это ему нужно, чтобы я дошла до ужина. Если заблужусь, пожалуй, это будет только к лучшему. «А какие у меня гарантии, что это будет просто ужин и ничего больше?» — пискнула я. Он улыбнулся и ответил. «Никаких». От его улыбки я забыла, как дышать. Было в ней что-то нечеловечески притягательное, как и в пылающих янтарных глазах. Этот мужчина оказывал на меня очень странное воздействие. Он был словно воплощением пламени, манящим и опасным. И это мне совершенно не нравилось. Я пообещала себе держаться подальше от мужчин, особенно если они богаты, наделены властью и красивы. Но не прошло и пары недель, и я уже иду на свидание с тем, кто сочетает в себе все эти качества. И его совсем не заботит, что я несколько раз сказала «нет». Рыжий нахал ушел, а я, убедившись, что осталась одна, вылезла из-под одеяла. Необходимость идти на ужин совершенно не радовала. Я не знала, чего ждать от нежеланного свидания. Я не понимала, зачем оно вообще нужно Рыжему. Тут проблема с девушками? Так даже в нашей экспедиции, кроме меня, еще 2. И это я не считаю мисс Пинс. И все они были бы рады вниманию молодого, красивого и богатого индивида. Да я и сама была бы рада, если бы один такой не бросил меня пару недель назад, разбив сердце. Просто наступив, вопреки всем разумным доводам на грабли, очень странно снова пытаться сделать то же самое. Нет уж, мне достаточно одного раза. Теперь только простые и понятные парни, не обремененные аристократической роднёй, титулом и богатством. Как бы богатые и успешные ни клялись тебе в любви, свою судьбу свяжут в любом случае с ровней. И я обязательно выскажу это все Рыжему тестостерону. В конечном счете, рано или поздно он должен понять, что мне не интересен. А пока придется смириться и сходить с ним на ужин. Потому что мне очень не понравилось выражение его глаз, когда он говорил об экспедиции. Я сразу же поверила в то, что он способен сделать что-то нехорошее. Это не просто слова. Несмотря на улыбки, иронию и доброжелательность, в его глазах застыл огненный лед. Я не знала, как иначе именовать ту полыхающую бездну, которую увидела. Да и поесть хочется. Что уж скрывать от себя очевидные вещи. Но вот упрощать задачу или полностью следовать указаниям я не собиралась. Пусть знает, манипулировать мной, ой, как непросто. Я могу быть еще той занозой и заразой. Времена хорошей и послушной Лесси, пытающейся быть удобной и доброй девочкой, прошли. Я открыла шкаф и начала шерстить свои полки, на которых я и так прекрасно знала, нет ни одной вещи, подходящей для ужина с мужчиной. Более того, у меня нет единой юбки. Специально не стала брать их с собой. Это у нас в столице брюки на девушке были чем-то таким, на грани дозволенного. Я до сих пор помнила волнение, которое испытала, когда на магические бои мы с Кат надели комбинезоны с летящими брюками, почти неотличимыми от юбок. Кажется, я чувствовала бы себя менее смущенной, если бы пришла на мероприятие голой. Но в походных условиях все воспринималось иначе. Лазить в юбках по горам или трястись неделю в поезде глупо, поэтому гардероб я подобрала соответствующий. Рубашки разных цветов и фасонов, жилетки и брюки. Почему-то мне казалось, наглого рыжего подобный наряд разозлит, Но я так и быть сделаю ему приятное. Рубашку надену красную, раз этот цвет ему приглянулся. Да и к моим черным волосам подходит как нельзя лучше. Задумав маленькую месть, я изрядно повеселела. Собралась, расчесала волосы, подумала и решила, что сегодня обойдусь без косы. Выдохнула и вышла за дверь своих покоев. Ожидала очутиться в знакомом коридоре, поэтому замерла как вкопанная, так как меня окружал сад. Самый настоящий, с поющими птичками, розовыми кустами и тропинками. В саду, как и за окном, был вечер. Поэтому по обеим сторонам тропинок горели фонари, подвешенные к столбам на бронзовые цепочки шары, внутри которых клубился бледно-желтый свет. Красиво и очень необычно, а самое главное — неожиданно. Рыжий умел удивлять. Несмотря на то, что я знала его имя, или вернее догадывалась, все же лично он мне не представлялся. Я даже про себя его именовала незнакомцем, рыжим и с особым удовольствием нахалом. Возможно, потому что не хотела с ним знакомиться по-настоящему. Проще считать, что все наши встречи случайны и больше не повторятся. Мне предстояло определиться, по какой из трех тропинок я пойду, и выбор был непростым. Я больше хотела заблудиться, чем прийти куда нужно. Впрочем, долго размышлять не пришлось. С ближайшего розового куста слетела стайка переливающихся светляков, покружила вокруг меня и веселой гурьбой устремилась вглубь сада. Я не сразу поняла, что эта светящаяся стрела из мелких жучков указывает мне путь. Буквально через несколько минут, которые я потратила, чтобы пройти за живым указателем сквозь цветочный лабиринт, я стояла на открытой площадке. Тут было довольно ветрено. Мне показалось странным желание рыжего устроить ужин именно тут. Если у меня улетит тарелка, я расстроюсь. «Ты все же пришла, хоть и демонстративно не надела платье», — вместо приветствия сказал мужчина, и я не смогла определить по его голосу, он больше доволен или зол. Он уже сидел за накрытым на двоих столиком возле невысокой резной решетки, увитой плющом. Она, как балконные перила, шла по краю платформы. «Присаживайся», — пригласил рыжий, и я осторожно шагнула к столу, чтобы обнаружить. Над самим столом царил штиль. Не шелохнулись салфетки, сложенные причудливым образом, не колыхалась скатерть, и волосы, какое же это счастье, не лезли в лицо. «Тебе понравился мой сюрприз?» — поинтересовался он и щелкнул пальцами. Жест, доведенный до автоматизма. За моей спиной сгустилась тень, и призрачная рука протянулась к бутылке с вином. Ей-богу, я чуть не заорала. Я слышала о слугах-призраках, но видела впервые. Даже у Констера таких не было. Говорят, они стоят баснословных денег. «Не люблю сюрпризы», — отозвалась я с заметным запозданием. Просто на миг забыла о том, что нужно отвечать. «А еще не люблю, когда меня шантажируют, принуждают и заставляют». «Ты могла просто согласиться сразу, и ничего этого не было бы». Невозмутимо пожал плечами нахал и отсалютовал мне бокалом вина. «За самую красивую девушку в экспедиции».